Глава 9. Я не стала размышлять, как устроены крылья феи. Я даже не попробовала ими похлопать. Я просто прыгнула и не попала в окно. Не оказалось навыков управления хвостом, что придавало бы мне маневренности. Но желания спасти Венчура было достаточно, чтобы я вновь забралась на дерево. И я все же оказалась на чердаке, а оттуда кубарем покатилась по лестнице вниз. В гостиной всюду валялись клочья одежды, пух из подушек и разбитые в щепы мебель. Словно по комнате прошелся ураган и перемолол все, что попадалось на его пути. Фей сидела на паромщике верхом, красивая и ужасная одновременно в своей ноготе. Она двигалась, выгибая поясницу. Она все пела и пела. На лице паромщика было написано «глупое блаженство». Стоило прежде всего ему расцарапать лицо, чтобы он протрезвел, а потом браться за сирену. Но я заметила, как похотливо фея облизала губы и, широко улыбнувшись, ничего не понимающей жертве, явила острые зубы Дракулы. Она моментально перестала быть красивой. «Лабуба!» Я не знаю, почему выкрикнула это дурацкое слово. Но незнакомый боевой клич заставил фею распрямиться и дал мне удобный случай вцепиться ей в рожу. О, какое я испытала блаженство, всаживая когти по самой подушечке. «Кринайт Хлард Строу!» Гневно выкрикнула Хлоя, не понимая, почему я так и разъярилась. «Ха-ха-ха!» ответила я на кошачьем языке, подобно тому, как кричат мартовские кошки. «Это не я с ума сошла, сестра, а ты. Он мой!» Пусть фея ничего не поняла, но я не собиралась отступать. Я отстаивала свое право на любовь, пусть пока на кошачью, но мой спаситель был мне дорог, и долг платежом красен, так всегда говорила моя бабушка. Глубокие царапины обезобразили лицо феи. Кровь заливала ее подбородок и шею. Я же со всей ненавистью вцепилась ей в нос. Меня можно было убить, но и тогда я не разжала бы зубы. Хлоя визжала и крутилась со мной по комнате, ослепленная гневом и болью, пока не выбила дверь и не вывалилась на веранду, а оттуда в сад. Меня лупили по голове, тянули за хвост и выворачивали лапы, пытаясь стряхнуть. Но я держалась, пока не поняла, что я все-таки оттяпала кончик чужого носа. Я брезгливо выплюнула его в лицо Хлои и по глазам феи поняла, что меня сейчас убьют. Откусят голову. Я не знала, что фея умеет так широко открывать зубастую пасть. И в этот же момент ее голова взорвалась кровавым фонтаном. Послышался еще один выстрел. На этот раз огромная дыра зияла в ее груди. Я через нее увидела, что на пороге флигеля стоит Венчур, и в его руках дымится ружье. Фея медленно села и, наконец, разжала пальцы. Я отползла от нее и потеряла сознание. Когда я пришла в себя, я находилась в руках паромщика. Он прижимал меня, окровавленную, к своей груди. На нем были только штаны. Благодетель сидел в пудреном кресле, самое целое из всего, что было в гостиной. А вокруг него ходили люди. Что-то спрашивали, записывали. Снимали пинцетом блондинистые волосы и подбирали разорванные в клочья тряпки. «Цезарь, что так сильно рассердило фею?» Задал очередной вопрос мужчина с очень внимательным взглядом. Я отметила его удлиненной формы уши. Эльф. Высокий, гибкий, с длинными пепельными волосами, раскинувшимися по широким плечам. Черная одежда, черный плащ, полы которого скрывали наличие оружия. В эльфе чувствовалась сила и власть. Я ежилась, когда взор его светлых глаз останавливался на мне. Венчур в этот момент начинал меня гладить, чтобы унять мою дрожь. Я порывался выйти, чтобы забрать свою кошку. Фея оказалась очень сильна. Она уложила меня на пол одним броском. Я уже ничего не соображал от боли, когда она вдруг запела. «Сирена», — кивнул эльф. «А это что в твоих руках?» «Это заколдованная жительница другого мира. Она человек». Голос Венчера выдавал, как сильно он устал. «Ну, она копия сирены». Эльф хмурился. «Для изучения нам доставили трупы точно таких же тварей». «Элеодор, я тоже иногда похож на надутого индюка, но это не значит, что я птица». Венчур явно не был настроен на приятный разговор. От него пахло кровью, сексом и злостью. На пороге появился король. Его лицо полыхало красным. Казалось, что его вот-вот хватит удар. «Мы же предупреждали тебя, Цезарь, что ты находишься под гипнозом сирены!» Упрекнул он еще от двери, но, увидев меня на руках паромщика, поднял брови. «Эта тварь только что убила твою любовницу, а ты продолжаешь ее защищать?» Он показал рукой на труп Хлои, вокруг которого толпились люди в одинаковой форме. Слышалось слово «сыск». «Она спасла меня, ваше величество. Не смотрите, что она вся в крови. Это та самая землянка, о которой я вам рассказывал. А сдохла самая настоящая фея. Это я убил ее. Дурак, не понял, кого пригрел. Простите, милорд, но нам давно пора заняться собой». Паромщик, кряхтя, выбрался из кресла и пошаркал в покое, расположенный справа от входа. «Цезарь, ты знаешь, что ты ранен?» — тихо спросил король, потеряв прежний настрой. «Мы оба ранены и измучены, поэтому делайте, что хотите, но в мои покои не входите». «Может, пригласите лекаря?» — спросил король. «Чтобы он поковырялся не только в моих ранах, но и в моей голове? Нет, увольте». Венчур плотно закрыл за собой дверь и дважды повернул ключ в замке. «Скоро ночь», — сказал он, опуская меня на пол. «Я не хочу, чтобы ты появилась перед всеми ними в первозданном виде». Я посмотрела в окно. Смеркалось. Мы купались в одной ванне. Я боялась утонуть, поэтому расцарапала ему всю грудь, вдобавок к тем царапинам, что оставила фея. Теперь я понимала, почему все, кто попадал в туманный лес, оттуда не возвращались. В Иракию пришли вампиры. Не знаю, есть ли у них мужчины, или кровожадные самки сразу же разделывались и с ними, как только те оставляли потомство. Но встретиться с ними еще раз мне не хотелось. Меня до сих пор тошнило от гнилостного запаха плоти феи. Вот для чего нужны были свечи и цветы. Много цветов. Хоть я и была похожа на сирену, но во мне не было тяги ни к пению, ни к крови. И пахло я мылом и немножечко венчуром. Я подняла глаза на паромщика. Он полулежал в наполненной пеной ванне, закрытыми глазами. И выглядел не очень. Хотя и о себе я не могла сказать, что великолепно. Тощая тельца, свалявшаяся шерсть и большая голова. Правильно говорят, что у кошки 9 жизней. Сегодня я потеряла третью, или даже четвертую по счету. Первая ушла, когда я неслась через темный лес. Вторая, когда попала под копыта лошади. После драки с феей можно было бы сказать, что я лишилась сразу парочки. Я сидела в руках Венчура и с беспокойством следила, как бы мой спаситель не уснул, чтобы я не нахлебалась мыльной воды. Борта ванны не были высоки, но у меня не хватило бы сил даже на то, чтобы запрыгнуть на них. А мокрые крылья не летали. Я уже попробовала. Висели тряпочками. Я перевела взгляд на окошко купальни, находящееся под потолком. За ним уже вовсю царствовала ночь, а я так и оставалась кошкой. Значит, не в темноте дело, а в чем? Я развернулась и встала на задние лапы. Опираясь передними на грудь Венчура, я потянулась к его губам. Может, волшебный поцелуй все-таки сработает? Хотя я не припомню, чтобы поцелуй в лоб помог мне остаться человеком. Я же в своем женском обличье лобызалась с ним лишь в эротическом сне. Но сон же не может быть отмычкой. У феи должен быть более простой и действенный способ для обращения. Надо будет поискать причину в другом. «Фу!» — сказал, не открывая глаз, паромщик. «Ты щекочешь меня своими усами?» Ни одна женщина не обрадуется таким словам. Усы – это не то, чем мы гордимся. Я фыркнула ему в лицо, а он щелкнул меня по лбу, и мы оба едва не захлебнулись в пене. Я барахталась в воде, рискуя потопить паромщика. Было очень скользко, и куда бы я ни поставила руки или колено, всюду оказывались те места на его теле, на какие мне не стоило опираться. «Ты сейчас лишишь меня мужского достоинства», прошептал Венчер, пытаясь двинуть меня в сторону вдруг вставшей тесной ванне. «А ты перестань меня лапать!» «Да прекрати же дергаться, я не могу подняться!» «Сам убери руки! Не видишь, за что держишься?» Он понял, поэтому тут же убрал ладони с моей задницы. Я же раскорячил, чтобы больше не наступать коленом на то нежное, что вызывало гримасы боли на лице паромщика. Я не выдержала первое, рассмеялась. Весьма двусмысленная поза. Я нависала над Венчером пауком, а он вытянулся в струнку, чтобы я не навредила ему, если опять сорвусь в воду. «Я обожаю тебя». Он убрал длинную синюю прядь, прилипшую к моему лицу. Его глаза скользили по моим скулам, носу, губам. «Я так долго не продержусь», — предупредила я, теряя силу в руках. Ноги предательски начали скользить. «Выползай, пока я не упала на тебя». «Можно я сначала тебя поцелую? Очень хочу». «А вдруг я опять стану кошкой? Я так и не поняла механизма своего превращения». «Я понял. У тебя чувствительное место на лбу, между бровями». «И тот блестящий камень мой переключатель? Достаточно ткнуть пальцем между бровями, чтобы я вновь стала кошкой?» «Клянусь, я буду целовать тебя везде, но никогда не трону твой лоб. Такой ты мне нравишься больше». «Многообещающе». Я облизала губы. «Но ты слишком долго примиряешься». И тут мои руки соскользнули. Я полетела лицом вниз, и мы опять ушли под воду. Я не знаю, что произошло в этой свалке. Сама я тюкнулась переключателем, или его задел Венчур. Но мгновение спустя мои когти вцепились в его грудь, по самые подушечки. Кошки не любят нырять, они панически боятся утонуть. Но со мной в малом размере оказалось гораздо легче справиться. Паромщик поймал меня, маленько придушил, чтобы я не извивалась и не драла его тело когтями. И только после этого сумел выбраться из воды. Я зло рычала, когда он завернул меня в простыню и торопливо оделся, даже не став вытираться. Только после этого он вытащил мою морду и щелкнул по камню на лбу ногтем. Простыня затрещала. Какая ткань выдержит такие манипуляции собой? «Все, загадка разгадана», — выдал Венчур, отворачиваясь, чтобы не смущать меня. Я все еще сражалась с простыней. «Теперь мы умеем прямое и обратное превращение. Осталось потренироваться тебе самой». «Но зачем мне снова становиться кошкой? Человеком я нравлю себе гораздо больше», — проворчала я, повторяя слова паромщика. «Кошке легче убежать, если ей будет грозить опасность». «Ты уж постарайся, чтобы я снова не попала в беду. Знаешь, как у нас на земле говорят? Мы в ответе за тех, кого приручаем». «Я тебя приручил?» «Конечно. И как честный мужчина ты обязан на мне жениться. Я тебе спасла жизнь, а ты отплатил мне тем, что едва не утопил. 2 раза. Сначала в реке, теперь в ванне».